Очарованный на крыше сумраком плывущие леса, а над кромкой леса чуть повыше белые от солнца небеса. Добрый день, сказали нам в деревне, он и вправду очень добрый день. Криком нас приветствовали певни, шумно залетая на плите. Нам воды подали, кали ласка, а вода сияет, а такой сотни лет рассказывает сказка, величая искренне живой. Русь моя бела, белая, как Русь моя бела, белая, как Русь моя бела.